«Что ты так таращишь глаза?» — спросил его Дзялянь. «Неужели ты его не узнаешь? Это же Дзяюнь, сын пятой тетушки, который живет во флигеле». «И в самом деле», — воскликнул Бао Юй, — «как это я позабыл?» Обратившись к Дзяюню, он спросил: «Как чувствует себя твоя матушка? Чем ты сейчас занимаешься?» «Вот пришел ко второму дяде», — ответил он, указывая на Дзяляня. «Хочу с ним кое о чем поговорить». «Ты еще больше похорошел», — продолжал Бао Юй. «Тебе бы только быть моим сыном». «И тебе не стыдно?» — засмеялся Дзялянь. «Человек старше тебя на 5, а то и на 6 лет, а ты называешь его сыном». «Сколько тебе лет?» — осведомился тогда Бао Юй, обращаясь к Дзяюню. 18, — ответил тот. Следует сказать, что Дзяюнь был умен и проницателен. Едва он услышал слова Бао Юя, как улыбнулся и сказал: «Верно гласит пословица: дед лежит в колыбели, а внук ковыляет с палкой. Правда, я старше, но как невысока гора, она не может закрыть солнце. Уж несколько лет с тех пор, как умер мой отец, за мной никто не присматривает. Если вы, дядя Бао Юй, не чувствуете ко мне неприязни за то, что я глуп, и признаете меня своим сыном, для меня это будет величайшим счастьем». «Ты слышал?» — засмеялся Дзялянь. «Он изъявляет желание стать твоим сыном. Разве это не доказывает, что он умеет завязывать дружбу с людьми?» С этими словами он удалился. «Если завтра будешь свободен, приходи ко мне», — сказал Бао Юй, обращаясь к Дзяюню. «С ними тебе водиться незачем. Сейчас мне некогда, а завтра я буду ждать тебя в своем кабинете. Если ты придешь, мы побеседуем, погуляем в саду». Он вскочил в седло и в сопровождении мальчиков-слуг отправился к Дзяше. Оказалось, что тот просто немного простудился. Бао Юй передал ему все, о чем его просила матушка Дзя, а затем и сам справился о здоровье. Дзяше встал и почтительно ответил на все вопросы, которые через Бао Юя задала ему матушка Дзя, а затем позвал служанку и велел ей проводить Бао Юя к госпоже Син. Бао Юй попрощался с Дзяше и поднялся в верхнюю комнату. Завидев Бао Юя, госпожа Син поднялась ему навстречу и поспешила осведомиться, как чувствует себя матушка Дзя. После этого Бао Юй поинтересовался здоровьем госпожи Син. Усадив Бао Юя на кан, госпожа Син приказала подать чай, а сама стала расспрашивать его, что нового у них дома. Вскоре явился Дзя Цун и, увидев Бао Юя, поклонился ему. «Где это тебя носило?» — недовольным тоном спросила его госпожа Син. «Куда провалилась твоя нянька? Что она смотрит? Бегаешь весь растрепанный, грязный. Разве ты похож на мальчика из приличной семьи?» Пока происходил этот разговор, в комнату вошли Дзя Хуань и Дзя Лань и поклонились госпоже Син. Та предложила им сесть. Дзя Хуань сразу заметил, что Бао Юй сидит на одном матраце с госпожой Син, и та всячески за ним ухаживает, и ему стало неприятно. Посидев немного, он подмигнул Дзя Ланю, что пора уходить. Дзя Лань не стал противиться. Они вместе встали и попрощались. Бао Юй хотел идти с ними вместе, но госпожа Син удержала его. «Посиди еще, я хочу с тобой поговорить». Бао Юй пришлось сесть, а госпожа Син сказала Дзя Хуаню и Дзя Ланю: «Когда вернетесь домой, передайте от меня поклон своим матерям. Ваши барышни и сестры давно уже здесь, и от их шума кружится голова, так что сегодня я не оставляю вас у себя обедать». Дзя Хуань и Дзя Лань вышли. «Значит, сестры здесь?» — с улыбкой спросил Бао Юй. «Почему же я их не вижу?» Они немного посидели со мной и ушли во внутренние покои, — ответила госпожа Син. — Где они сейчас, я не знаю.